Когда ибанцы узнали, что китайцы на стены домов и заборы вешают листовки со всякого рода хвалебными критическими заметками, называемые дадзибао, они надрывались от хохота. Ну и живут же люди. Впрочем, что с них взять, китайцы? При этом ибанцы почему-то начисто позабыли о том, что у них у самих в каждом учреждении висят эти самые дадзибао, по-ибански именуемые стенгазетами. Ну, причина такой забывчивости ясна. К стенгазетам привыкли до такой степени, что перестали на них обращать внимание. И как бы перестали существовать они для средненормального ибанца. Но стенгазеты являются необходимым элементом ибанской жизни. За невыпуск их привлекают к ответственности. Выходят они регулярно к праздникам, выдающимся юбилеям, отчетно выборным собраниям. Подобно тому, как все ибанские газеты похожи друг на друга и различаются только названиями, все ибанские стенгазеты похожи друг на друга и различаются только стенками, на которых они висят. От газет они отличаются только способом изготовления. Их печатают на машинке или пишут от руки, тиражом. Они выходят в одном экземпляре и числом номеров в год. Выходила такая стенгазета и в институте. И на нее, как и всюду, никто не обращал внимания. От одного отчетно-выборного собрания до другого, на которых старую редколлегию, в которую обычно включали половину сотрудников учреждения, художников писать заголовки, лозунги, рисовать портреты и наклеивать вырезанные из журналов картинки, представителей всех подразделений собирать заметки, представителей всех общественных организаций проверять заметки, подходящих лиц для заведования в газете производственным, культурно-массовым, молодежным, физкультурным и многими другими отделами, подходящих лиц, отобранных и намеченных свыше на должности редактора, 5 заместителей и 12 наблюдателей за заведующими отделов, подходящих лиц, умеющих сочинять рифмы и писать длинные поклепы на должность поэтов, прозаиков и филейтонистов для осуществления положенные острые критики и самокритики, которые, как известно, являются движущей силой ибанского общества. Так вот, в эту старую редколлегию утверждали на новый срок, поскольку она хорошо справлялась со своими обязанностями. Так бы и выходила в институте стенгазета с названием «Ибанский мыслитель», если бы не начались новые веяния и не докатились до 5-го этажа, где был расположен институт. Но они таки докатились, несмотря на то, что лифт с незапамятных времен находился в ремонте, обрекая ожиревших и одуревших от старости и безделья сотрудников на новые модные, пришедшие с Запада болезни – инфаркт, рак, инсульт, диспепсию, паранойю. И вот тут-то институтские либералы, демагоги, крикуны и молодые хулиганы, проверив и перепроверив материалы во всех руководящих инстанциях и убедившись в правильности общей установки, выпустили тот самый роковой номер стенгазеты. У газеты сразу собралась толпа сотрудников. «Ну и ну», — говорили одни, — «вот дают». «Безобразие», — говорили другие, — «до чего докатились?» «Ха», — говорили третьи, — «здорово они их зацепили». Четвертые загадочно усмехались и обдумывали доносы, которые они немедленно напишут в различные инстанции. Пятые, убедившись в том, что их не тронули, с облегчением вздыхали и равнодушно отправлялись на свои рабочие, вернее, нерабочие места. Шестые, заметив, что их как-то изобразили, бежали жаловаться в бюро на то, что их исказили и оскорбили личное достоинство. Одним словом, у газеты творилось что-то невообразимое. Претендент с трудом пробился через толпу, скользнул взглядом по передовице, по фигуре учителя, нюхавшего ветку сирени на фоне телевизионной башни и метра моста. По заметкам производственного отдела и отделов разного рода общественных жизней, и впился в свою собственную физиономию, до неузнаваемости изуродованную в отделе сатиры и юмора. Он был готов ко всему, но только не к этому. Претендент был изображен на заседании редколлегии в виде короля Людовика XIV, а члены редколлегии, даже мыслитель, в виде пешек. Мыслитель был изображен пешкой покрупнее. Под карикатурой была написана на ибанском языке, но латинскими буквами подпись. «Скажу вам правду, не тая. Журнал, конечно, это я». Карикатура была совершенно правильная, поскольку претендент с мнением подчиненных демонстративно не считался. И это было известно всем. Это был, конечно, пустяк. Подчиненные такое отношение вполне заслужили. Но в такой момент, когда повсюду открыто говорили о восстановлении норм, это был удар ниже пояса. «Предатели!» — прошептал претендент. «Я вам покажу». Через 15 минут газету сняли. Через полчаса создали чрезвычайную комиссию под председательством помощника. Претендент в комиссию не вошел, но играл за кулисами первую скрипку. Вечером вожди либерального направления собрались на квартире социолога. После того, как гости расселись за обычно сервированным редкими продуктами из закрытого распределителя столом, явился наконец-то задержавшийся на закрытом совещании сотрудник. Претендент встал, поднял бокал с импортной ибанской водкой и сказал: «Группа безответственных хулиганов из-за хвостя клеветника, болтуна, шизофреника совершила гнусное предательство наших общих интересов, нашего общего дела». «Предательство, предательство, предательство!» — зашуршали за столом чавкающие и жующие челюсти. «Предательство!»